Глава третья. На берегу Скагеррака сидит маленький пастушонок. Овцы мирно щиплют грубую траву, растущую среди скал. Сам он расположился на вершине огромной каменной глыбы, и ему видны овцы и поблескивающие под солнцем море. Из коры ивы вырезал он свисток, но звука извлечь не может. Раздается одно шипение. Время прошло, и кора уже не снимается легко с древесины, поэтому получилось у него просто безделушка. Рядом с ним лежит большая палка, единственное оружие для защиты от диких зверей, если они нападут на овец. Но опасность невелика, здесь, на открытом побережье, относительно безопасно. Он уже долго наблюдает за темным предметом, появляющимся то и дело на сверкающей под солнцем поверхности моря. С каждым разом предмет становится все больше и больше. Прилив гонит его к берегу. Когда пастушонок снова обращает взор на поверхность моря, он видит предмет, уже вышедшим из яркой ослепляющей полосы солнечного света. Теперь он ясно различает небольшую лодку, и кажется, что в ней никого нет. Спустя мгновение он уже определяет, что это добротная плоскодонка. В этот момент он совершенно забывает об овцах. Ничего с ними не случится. Плоскодонка, оторвавшаяся от привязи, может быть, заплыла так далеко, что хозяин не найдется? Пастушонок, родившийся у моря, все время мечтал о лодке. Но мечты оставались мечтами. Он, беднейший из бедных, не мог и надеяться стать владельцем лодки. С огромным удовольствием вытащит он сейчас плоскодонку. Но сама она не причалит к берегу, он это видит. Лодка плывет мимо и скоро скроется в морской дали. Он бросает быстрый взгляд на овец. Никуда не денутся. Может, на время позаимствовать рыбачью лодку крестьянина, живущего поблизости. Никто не увидит. Спустя мгновение он уже плывет к плоскодонке, энергично работая веслами. Изредка он бросает взгляд через плечо, проверяя, правильно ли он плывет. Оглянувшись в следующий раз, он вздрагивает, обнаруживая внезапно, что в лодке кто-то есть. Сначала его охватывает чувство глубокого разочарования, но затем он начинает понимать, что здесь что-то не так. В плоскодонке он видит маленькую фигурку, которая сидит, распрямивши спину и вцепившись руками в борта лодки. Большие глаза смотрят на приближающуюся лодку. Пастушонок нигде не видит весел. Он гребет быстрее, вода перед носом забурлива. Почти подплыв к плоскодонке, он перешел на нос лодки, чтобы помешать резкому столкновению. В плоскодонке маленький мальчик. Моложе его, но не намного. У него красивые медно-рыжие кудри, прекрасный, слегка запачканный костюм. На лице с тонкими чертами следы слез. «Хорошо, что ты пришел», — вежливо, но с дрожью в голосе говорит мальчик. «Я хочу пить и проголодался». Пастушонок помогает мальчику перебраться в лодку и крепко привязывает плоскодонку к корме. «У меня были бутерброды», — говорит мальчик, прекрасно выговаривая каждое слово. «Я долго хранил бутерброд Калгрима, но потом был вынужден съесть его. А это плохо, так как я знал, что он не мой». Его глаза наполнились слезами, которые он быстро постарался вытереть. «Прости меня, я немного обеспокоен», произнес он, застенчиво улыбнувшись. «Калгрима нигде нет. Мы поехали посмотреть на танцующих рыб, понимаешь? И я видел их, а Калгрима там не было. Я заснул в лодке, а когда проснулся, он исчез. Он не появлялся, хотя я звал его. Бедный Калгрим!» У мальчика затряслась нижняя губа. Пастушонок не знал, что думать и говорить. Он чувствовал себя таким бедным и необразованным рядом с этим изысканным существом с мягкими глазами. «И давно это случилось?» — спросил он грубым голосом. «Три ночи прошло. Как он пропал? Думаешь, он утонул?» Пастушонок боялся этого, но вслух произнести не решился. «Нет, точно сказать невозможно. Может быть, он вышел на берег, а лодка уплыла?» «Ты думаешь? О, я очень надеюсь на это». «Да, ты бы проснулся, если бы он свалился за борт и позвал бы тебя на помощь». «Да», — доверчиво согласился мальчик. «Как тебя зовут?» «Матиас. Матиас Мейден. А тебя?» Пастушонок улыбнулся. «Почти так же. Мац». «Удивительно», — с улыбкой произнес Матиас. «Вот мы и на земле». Лодка так ударилась о берег, что они оба потеряли равновесие и громко рассмеялись. Но когда Матиас попытался вылезти на берег, оказалось, что он слишком ослаб. После трехсуточного сидения и лежания в лодке без воды, ноги его потеряли силу, стали дряблыми. Он мог бы полностью промокнуть, но дно лодки было почти сухим, и его одежда не намокла. А еще ему исключительно повезло с погодой. Ни дождя не было, ни ветра. «Можно подумать, что тебя хранили ангелы!» Улыбнувшись, сказал Мац. Он помог побледневшему мальчику выбраться на берег, а затем достал свою еду. Она была очень простой – вода из ручья и твердая горбушка хлеба. Но для Матиаса пища была королевской. «Лодку бери себе!» – благородно заявил он. «Каугрим нашел ее, хозяина у нее нет». Мац не поверил своим ушам. Этот мальчик приносит с собой счастье. «Но весел нет», — сказал Матиас. «Фу, весла! Я их сделаю из двух бревен ольхи». «А сейчас я должен идти домой к маме», — произнес неуверенно Матиас, оглядываясь по сторонам. «Она беспокоится обо мне и о Кальгриме. Надеюсь, он уже дома. Я так сильно опасаюсь за его жизнь». «Ты где живешь?» «В Гростенсхольме». Этого названия Мац никогда не слышал. «Ты не слышал о Гростенсхольме?» – удивился Матиас. «Я думал, что все знают эту усадьбу». «Ты дрейфовал оттуда!» – сказал Мац и рукой показал направление. «Да, меня все время несло вдоль берега. Теперь надо идти обратно по берегу моря». Это их рассмешило. «Я провожу тебя до дороги». На полпути им встретился хозяин Матца, и Матиас рассказал ему о плоскодонке, который он подарил Матцу, потому что тот спас его, и его не унесло дальше в открытое море. Пастушонок был искренне благодарен тому, что дар был подтвержден, а то он боялся, что недолго был бы владельцем лодки. Крестьянин почесал в затылке. «Гростенсхольм? Нет, он не слышал такого названия». Матиас, услышав, что они разговаривают на ужасном диалекте, вежливо поблагодарил за помощь и двинулся по дороге на север. «Чудесный мальчик», — сказал крестьянин. «Иисусе Христе, как легко я чувствую себя сегодня, словно встретился с Божьим ангелом». Матиас не был ангелом, но в его глазах и улыбке было нечто, благоприятно влиявшее на людей. Именно это и нужно было в жизни. Вам как бы возвращалась утерянная вера во все хорошее. Но Мац был уверен в том, что Матиас – ангел. Подумать только, настоящая лодка. Мальчика за трое суток в море не вымочила дождем, не потрепала на волнах. То, что плоскодонка угнана, Матиас знать не мог. Впрочем, владелец лодки недавно умер, а наследники передрались из-за нее. Поэтому воровство никому большого вреда не причинило. Скорее, оно разрешило спор о наследстве. И после того, как Мац просмолит ее и разукрасит, никакой прежний владелец не узнает лодки, где бы он ни жил, когда бы ни появился так далеко на юге, где лодка находится сейчас. Лодка принадлежит Мацу, в этом нет сомнения. Маленькие ноги Матиаса устали. Он шел весь день, почти не встретив на пути ни одного дома. Питался он только малиной и ежевикой, кусты которой росли вдоль дороги. Он нашел хорошую палку на случай встречи с дикими зверями. К вечеру на поляне в лесу он увидел костер. Подошел к нему и вежливо обратился к сидящим у огня пятерым мужчинам с просьбой разрешить ему немного погреться. С виду мужчины были далеко не добродушны, но они смеялись и хитрили, выпытывая у Матиаса, кто он. Он вежливо, как его учили, объяснил, что зовут его Матиас Мейден, что ему 8 лет, и сейчас он идет домой в Гростенсхольм. Эти люди также не слышали о такой усадьбе, однако они освободили место для Матиаса на пне у костра. Все они были бородаты, грязны и закутаны в лохмотья. Один из них, одноглазый, подвинулся к Матиасу и грязными пальцами стал щупать его бархатную курточку. Мужчина тихо присвистнул. «Где ты, мальчик, раздобыл одежду?» «Она моя», — удивился Матиас. «Отец и мать шили ее для меня». «О как!» — недоверчиво произнес мужчина. «Кто же твой отец?» «Папа, он никто, просто владелец Гростенсхольма. А дедушка — помощник судьи в Акерсхюсе. Мы бароны, все трое. Мой брат тоже, но он исчез». Глаза его снова наполнились слезами, когда он вспомнил о несчастной судьбе Кальгрима. Мужчина, услышав слова помощник судьи, тут же отодвинулся от Матиаса. «Вот как? А что ты делаешь здесь, житель Акерсьюса?» Матиас ответил доверчиво и благовоспитанно, рассказал всю грустную историю о лодке и рыбах, о трагическом исчезновении Калгрима. «А где же лодка?» «Я отдал ее». Мужчины были разочарованы. Один из них с ухмылкой, которая должна была изображать любезность, сказал. «Ложись спать, мальчик. Здесь, ближе к костру. Мы присмотрим за тобой». Матиас охотно подчинился. Он не хотел показывать, что голоден. Невежливо жаловаться таким добрым дядям. Заснул он мгновенно, успокоенный тем, что он уже идет домой к маме и папе. Последнее, что он услышал, был жалобный стон ветра в кронах деревьев. Матиас еще не совсем проснулся, слишком устал, но в полусне он почувствовал, что кто-то раздевает его. «Мама», — подумал он с улыбкой, — «я дома у мамы, и она снимает с меня одежду, я засну во всем. Сейчас она оденет на меня ночную рубашку, но сегодня она почему-то плохо пахнет. Лучше сесть. Нет, не хватает сил». Он услышал голоса, грубые, звучащие шепотом. Мама забыла закрыть окно, холодом тянет. Песня. Жалобная песня слышится издалека, она звучит словно в церкви. Нет, это не песня, что-то другое, точного названия, чему он не может вспомнить. «А, прикончите вы и баста!» Слышит он один из голосов. Это не очень любезно, представляется ему. «Он нас видел!» «Но ведь он еще малыш!» Произносит другой на родном для Матиаса диалекте. Остальные голоса говорят на диалекте Матца. Матц? Кто это? Ты же сам слышал, Лавис. Его дед помощник судьи. Выкупа за него нам получить не удастся. Слышен другой голос. Дурак, не пойдем же мы к помощнику судьи. Поторопитесь. У такого маленького цыпленка шея тонка. Свернуть ее пара пустяков. Нет, подожди. Произносит голос, принадлежащий Алавису. Почему бы нам не продать его, не Маркину? Он хорошо заплатит. Не Маркину? До него несколько миль. Думаешь, мы потащим туда это обессилевшее существо? Ну, хорошо. Произнес голос Алависа. Отдайте тогда его мне. Давненько мы не свертывали шеи цыплятам. Я потренируюсь. Голоса захохотали. Матиасу все это казалось неприличным сном, и он охотно бы проснулся. Но вместо этого он снова погрузился в глубокий сон. Кто-то тряс его. «Проснись!» – прошептал голос. «Тихо! Идем быстро, пока остальные не встали!» Матиас недоуменно, еще окончательно не проснувшись, повиновался. Ночь была темной, костер почти догорел, вокруг лежали спящие люди. Ветер прекратил свою жалобную песню. Решительная рука потащила Матиаса за собой. Они поспешили вниз на дорогу и быстро побежали со всех ног. Они бежали до тех пор, пока мужчина не устал. Тогда он уменьшил скорость, и Матиас был ему очень благодарен. Он едва волочил ноги. «Почему мы бежим?» – поинтересовался он. «Потому что они хотели причинить тебе зло». Матиас задумался. «Тебя зовут Алавис?» «Да, как ты узнал?» «Я слышал ваш разговор ночью, но думал, что это сон. О, где моя одежда?» Его закутали в какую-то большую тряпку. От нее исходил тот противный запах, который все время преследовал его. Она кололась и раздражала кожу. «Они забрали твои шмотки для продажи». «Бедняги, как они бедны! Причинить мне такую боль! Зачем? Я не могу поверить этому!» «Такой мир, мальчуган! Закон жизни! Убей, или тебя убьют!» «А почему ты мне помог?» «У тебя, мальчишка, такие славные глаза, притягивающие. Я не знаю, что случилось со мной. Я ведь не лучший из детей Бога, но мне захотелось сделать тебе добро». «Премного благодарен, господин Алавис». «Господин?» – заржал мужчина. «Вот и я удосужился такого звания». «Ты отведешь меня домой? В Гростенсхольм?» «В Акерсхюс? Нет, это слишком далеко. Я отведу тебя к доброму человеку по имени Немаркин. Он даст тебе работу. Заработаешь денег на дорогу домой. А, впрочем, можешь остаться здесь». «До Акерсхьюса далеко?» «Далеко ли? С таким же успехом можешь попытаться на голодный желудок забраться на небо. А не Маркин сможет тебе помочь». Маттиас подумал мгновение. «Тысяча благодарностей тебе за твою любезность, Алавис». «Идем к мне, Маркину». «Пошли». Алавис выглядел довольным. Они двинулись дальше. Когда рассвело, Маттиас смог разглядеть Алависа. Тот был отвратителен, дюжий, небритый, пораженный паршей и одетый в лохмотье. Глаза беспокойно бегают, не встречаясь ни на секунду со взглядом Маттиаса. В морщинах грязь, а руки годы не видели воды. Точнее, одна рука. Второй просто не было. Но он спас мальчику жизнь. Путники шли целый день. Когда они проходили небольшую деревню с рынком, перед поношенной кофтой Алависа внезапно заполнился колбасой, хлебом и овощами. И Маттиас подумал восхищенно, не колдун ли он? На склоне одного из холмов они хорошо подкрепились и с новыми силами продолжили путь вплоть до самого вечера. Ночь провели в лачуге и на следующий день после полудня достигли цели. Маттиасу казалось, что прошла целая вечность с момента, когда они видели море. Но последний отрезок пути они проделали по берегу реки. По дороге Олавис рассказал о своей ужасной жизни. О том, как он, будучи ребенком, научился попрошайничать и воровать. Сколько раз его наказывали у позорного столба. Руку ему отрубили в наказание за воровство. А позорный столб, он с ним хорошо знаком. Сейчас, как он полагает, ему где-то около 40, и он не верит в долгую, счастливую жизнь. «Но ты ведь можешь поступить на работу». «Ха! Кто меня возьмет? Рука выдаст меня сразу!» «Бедняга! А добрый не Маркин? Он не может?» Тут Олавис быстро замял разговор. Он не хочет быть обузой ни Маркину. Это совершенно не устраивает его. Тут они добрались, наконец, до места. Маттиас, широко раскрыв глаза, разглядывал бараки, удивительную башню и строительные леса. Видел он и большую нору, уходящую под землю. Они вошли в один из бараков. Там сидел грузный мужчина, тело которого свисало за пределы стула. Это был не Маркин. Он посмотрел вокруг, дабы убедиться, что их никто не слышит. «Итак, ты пришел поработать на серебряных копьях Конгсберга, молодой человек», — елейным голосом произнес он, обращаясь к Маттиасу. Его поросячьи глаза исчезли в жирных складках кожи. «Мне нужно заработать денег на дорогу домой, к маме. Она меня ждет». Олавис неоднократно внушал ему: «Не упоминай, что дедушка – помощник судьи. Не Маркин может посчитать, что ты слишком знатен для работы в копьях, и не примет тебя». Не Маркин захохотал так, что затряслось все его тело. «Хе-хе-хе, хорошо, о плате мы договоримся. Ты можешь сейчас же приступить к работе. Идем». Олавис требовательно кашлянул, и Не Маркин сунул ему в руку несколько монет. Не попрощавшись с мальчиком, Олавис быстро и незаметно исчез. Немаркин выглянул на улицу. Увидев, что путь свободен, он сделал знак Маттиасу следовать за ним. Со скоростью, которая позволяла его жирная фигура, Немаркин направился в большой дыре в склоне холма. Они спустились вниз по длинной лестнице и оказались в подземном проходе. Там стояло несколько горящих фонарей. Немаркин взял один из них. «Идем», — пробормотал он таинственно, и потащил Маттиаса за собой в темную пугающую глубину. Маттиасу стало страшно. Вокруг была жуткая чернота, тяжело капала невидимая вода. Он стал упираться. «Я не думаю, что хочу». Огромная жирная рука схватила его еще крепче. «Идем, мальчишка, не устраивай скандала. Ты нанят на работу, понятно? Поздно предаваться угрызениям совести». Маттиас проглотил застрявший в горле комок и больше ничего не сказал. Они шли долго. Каждый раз, когда им навстречу кто-либо шел, Немаркин прикрывал свет фонаря и тянул Маттиаса за собой в темный боковой проход. Наконец они оказались, как подумал Маттиас, в чреве земли. Это было большое помещение, слабо освещенное одним-двумя смоляными факелами. Человек, постоянно обходивший помещение, то и дело рявкал на рабочих на скверном норвежском языке. «Хаубер, возьми этого!» промовил Немаркин. Он мал, худ и будет хорошей заменой ушедшему. Дед был плаксой и с беспомощным существом, проворчал Хаубер с кислой миной на лице, производя при этом далеко не доброе впечатление. Но стоило мне однажды пошутить с ним, стал совсем иным. Это Штейгер, сказал Немаркин, обращаясь к Матиасу. Ты ему обязан слепо повиноваться. В противном случае он знает, как обращаться с такими парнями. Ничего больше не сказав, он удалился. Вскоре Матиас узнал, что за работу он должен был выполнять. В этом штреке вместе с ним работали 5 мальчиков. Их посылали в только что проделанные тесные орты. Орт – горизонтальная подземная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность. Часто эти проходы были столь узки, что взрослые не могли в них проникнуть. Вначале Матиас не понимал всей опасности работы. Она ему казалась только страшной. Он представлял себе, что там, в темной глубине, куда его заставляли ползти, живут отвратительные черепахи или змеи, или даже тролли. Ему дали небольшую кирку, и с ее помощью он должен был отбирать пробы грунта для взрослых, чтобы они смогли определить, стоит ли разрабатывать дальше эти орты. Мальчики были полезны и при обвалах. Они могли пролезать в узкие проходы или щели в горной породе. Недостатка работы для них никогда не было. В первый вечер он узнал о многом. По правде говоря, он не знал, что наступил вечер, но догадался об этом, когда взрослые отправились по домам. Он распрямил заболевшую спину и хотел последовать за ними. Нет, остановил его Штейгер Хауберг. Думаешь, хороша работка, а? Ты будешь жить там, вместе с другими. Он показал на закоулок, напоминавший небольшой зал. Матиас, удивившись, направился туда. Он вошел в тесное помещение, где потрескивало, шумело и излучало желаемое тепло печь. Вытяжная труба уходила вверх через скальный потолок. Видимо, они находятся не так уж глубоко под землей, как он думал вначале. Днем этой печью пользовались мало, а по ночам она служила источником тепла для тех, кто ночевал в шахте. Это были маленькие мальчики. Сейчас здесь находились остальные 3 парня, выжидающие, глядя на Матиаса, пока он стаскивал со спины большую защитную накидку, начинавшуюся на голове капюшоном и спускавшуюся вниз до самых колен. «О, Господи!» – воскликнул один из них, довольно несимпатичный мальчишка школьного возраста. «Они что, уже начали набирать сосунков?» «Как тебя зовут?» – спросил самый большой из них ломающимся голосом подростка, показавшийся Матиасу более благожелательным и спокойным. «Матиас Мейден?» – немного дрожа ответил тот. «Мне 8 лет. А как зовут вас?» Несимпатичного звали Сёрин, большого – Калеб. «Удивительное имя», – подумал Матиас, не подозревая, что оно тоже библейское, как и его, собственно. Третьего, руки и ноги которого были в повязках, звали Кнут. «Кнуту 13 лет», — пояснил Калеб. «Он здесь дольше всех нас. Его мучает ревматизм, и долго ходить он не может, да и выглядит плохо, и грудь у него больная». «Ужасно», — воскликнул сочувственно Матиас. «Почему же ты не идешь к врачу?» Он был поражен тем горьким смехом, какой был вызван его простым вопросом. «Прошлую неделю нас было 4», — продолжал Калеб спокойным, вызывающим доверие голосом. «Но с твоим предшественником случилась беда». «Такое рано или поздно происходит с каждым из нас», — холодно произнес Сёрин. «Они пошлют тебя в штрек, на который уже не полагаются, и вдруг, бабах, скала прихлопнет тебя». «Ты имеешь в виду, все обвалится?» «Точно. Такое случается здесь со многими мальчиками». «Но они не имеют ведь права!» Начал Матиас испуганно. «Не имеют», — сказал Калеб. «Но никто из людей, имеющих какой-либо вес, о нас ничего не знает, а кто осмелится донести о нас, с тем быстро разделаются. Несчастные случаи в шахте устраивают легко. А сейчас ешьте противные куски пищи, что бросают нам, как собакам». «Но когда же нам позволят выйти отсюда?» Спросил Матиас, и у него затряслась нижняя губа. «Наружу!» – переспросил Кнут горько. «Я не видел солнца 3 года. Видишь, как я сейчас выгляжу?» «Но...» – Матиас боролся со слезами. «Я должен заработать деньги на поездку домой к маме. Она сейчас думает, где я. бедная моя мамочка!» «Забудь о жаловании», — горько произнес Сёрен. «Радуйся, пока жив. Ведь, несмотря ни на что, тебе тепло и хорошо здесь. Никакой полицейский не доберется до тебя». «Полицейский?» — переспросил Матиас, широко раскрыв глаза. «Ну, полицейский же такой добрый человек. Он друг моего дедушки». «Что? Друзья с полиции? Никто не может быть другом полицейского. Что же ты за подхалим, малыш, а?» «Так, так!» — резко воскликнул Калиб. «Ты что, не слышишь, что этот мальчишка из другого сословия? А сейчас давайте спать, парни. Завтра снова за работу». Матиасу дали подстилку, и он попытался уснуть. Но разодранные ногти болели, кончики пальцев были поранены и кровоточили, а спина, казалось, разламывается пополам. Царапины жгли огнем колени. Лохмотья, прикрывавшие его, были полны вшей или блох, так как все тело зудело. Облегчение не приходило. Волосы же были забиты каменной пылью. Он не мог противостоять этому. Несколько раз он всхлипнул от жалости к себе. Напрасно пытался он подавить слезы. Калиб услышал плач и, прихрамывая, подошел к нему. «Не плачь, малыш. Все обойдется. Мы сделаем так, что ты сможешь вернуться домой к родителям». Матиас поднял голову. «Да, но когда?» — спросил он, подавляя рыдание. «Этого я пока не знаю, но что-нибудь придумаю». «А ты сам?» «Я был настолько глуп, что слишком молодым ушел служить в люди. Нас, детей, в семье было 14, понимаешь? И наследником небольшого клочка земли мог стать только один из нас. Один за другим нас выбрасывали из дома. Я ушел раньше, не дожидаясь приказа убираться, и отправился сюда». «К Немаркину?» «К этому негодяю. Он сразу же увидел, что я слишком молод. Мне было только 13. Был худым и мог пролезать в узкие щели. Он незаконно затолкал меня сюда, в подземелье. И вот я здесь. Наверху никому об этом не известно». «Ты здесь уже целых 2 года?» «Нет, мне еще не исполнилось 15. Скажем, год с хвостиком. Я потерял счет времени. Для меня это кажется целой жизнью». «Сейчас лето 1633 года». «Что? Тогда мне уже 15? О, боже, так долго!» «Мне кажется, ты хорошо справляешься с неспосланным тебе испытанием». «Потому что я сильный и не попадал в аварии. Сёрен тоже крепок, но он хочет остаться здесь». «Он преступник?» — шепотом спросил Матиас. «Да», усмехнулся Калиб. «Если он поднимется на поверхность, то в лучшем случае окажется у позорного столба. А в худшем...» Калиб провел рукой вокруг шеи. «Но ведь он ребенок», — взволнованно произнес Матиас. «В воровских налетах он убил несколько человек. А возраст преступника ничего не значит». «О!» — слабо произнес Матиас. «А кнут?» Калиб только вздохнул. «Он не убегал от полицейского?» «Нет. Он рос без родителей. Его просто схватили и послали сюда вниз за то, что он убил 2 мальчишек. А ты здесь самый маленький. Ужасно, что они схватили тебя. Ты совершенно непригоден для этой жизни». «Когда я выйду отсюда, обо всем этом узнает дедушка», — промолвил задумчиво Матиас. «Он придет и спасет вас». «И накажет Немаркина и Хаубера?» «Мне не нравится наказывать», — заявил Матиас нерешительно. «Дедушка говорит, лучше предупредить, чем подвергать наказаниям. Дедушка всегда прав». «А кто твой дед?» — Матиас прошептал. «Мне запретили говорить об этом Немаркину, но тебе я могу сказать. Он помощник судьи в Акерсхьюсе». Калиб на мгновение онемел. «Боже!» — прошептал он. «Что они наделали? Только никому больше не рассказывай об этом. Иначе попадешь в аварию. Будь в этом уверен. Ты для них очень опасен». «А мужчины, работающие здесь, они добрые?» «Да, но все они думают о работе. Хаубер держит их в руках. Многие из них иностранцы. Нашего языка не понимают. Другие крестьяне, которых направили сюда силой на подденную работу. Несколько забойщиков или горнорабочих — люди хорошие. Ты определишь их сам. Со Штейгером Хаубером ты уж знаком. Это сам дьявол. С обогатителями ты не встретишься. Они очищают руду наверху. Поэтому помочь нам они не в силах. Калиб, у меня, кажется, завелись вши. Наверняка. О, что скажет мама? И бабушка. Этого она ужасно не любит. Калиб сделал глоток. Мы попытаемся завтра выстирать твою одежду и помыть тебя, если удастся. В этом он сильно сомневался. Я чувствую себя таким несчастным. Можешь выругаться. Улыбнувшись, сказал подросток. А сейчас давай спать. Да, Калиб. Что? Я не хочу показаться маленьким ребенком и быть тебе в тягость. Но ты не подержишь меня за руку. Только ночью. С удовольствием. Матиас почувствовал, как его маленькая рука утонула в большой, сильной ладони, огрубевшей от работы, покрытой рубцами. «Бедное маленькое существо», — думал Калиб. Конец третьей главы.